Рекомендую следующую методику расслабления приводящих мышц бедра перед тренировкой ходьбы. После предварительного сближения лопаток путем отведения назад обоих плеч проводится стимулирующий массаж в области углов лопаток, то есть точки 5-46 Гэгуань. Движением в коленном суставе может препятствовать высокий тонус разгибателей или сгибателей голени, а иногда и обеих этих мышечных групп одновременно. При преобладании спастичности разгибателей голени до и во время сгибания в коленном суставе седатируются точки Е31 Бигуань, Е32 Футу, ПЦ156 Хэдин, F9 Иньбао, или стимулируется 5.40 Вэйчжун, 5.57 Чэншань, а при гипертонусе сгибателей тормозятся точки меридиана мочевого пузыря 5.36 Чэнфу, 5.37 Иньмэнь, 5.40 Вэйчжун, 5.56 Чэндзинь, 5.57 Чэншань. В последнем случае возможен и линейный тормозной массаж, аналогичный приводимому с целью расслабления приводящих и ротирующих бедро внутрь мышц, то есть вдоль отрезков меридианов почки и мочевого пузыря. Перед началом тренировки изолированных движений в голеностопном суставе и пальцах стопы с целью расслабления напряженных мышц нижней конечности целесообразно применение приема Фелпса, потряхивание ноги за пальцы стопы при фиксации другой рукой методиста области голеностопного сустава. Тренировка ходьбы у больных детским церебральным параличом зачастую затруднена эквиноварусным или вальгусным положением стопы. В случае эквиноварусной установки стопы она находится в позе подошвенного сгибания, повернута подошвой кнутри, а опора при ходьбе происходит на ее наружный край. Переводу стопы в правильное физиологическое положение содействует тормозной массаж точек 5.56 Чэндзинь, 5.57 Чэншань, R1 Юньтюань, R3 Тайси, R8 Дзяосинь, а при последующем тыльном сгибании стопы в сочетании с ее отведением стимулирует 5B39 Сюаньчжун, 5.62 Шэньмай или совместно 5.60 Кунь-Лунь и 5B40 Тюсюй. При вальгусном или эквиновальгусном положении стопы, наоборот, преобладает тонус отводящих мышц, из-за чего приходится их расслаблять массированием точек 5.62 Шэньмай, 5.60 Кунь-Лунь, 5B39 Сюаньчжун, а в момент приведения стопы или его сочетания с тыльным сгибанием стимулируется R8 Дзяосинь, RP5 Шаньцю, F4 Джунфэн, можно в сочетании с R3 Тайси. Как и при других заболеваниях центральной нервной системы, точечный массаж при детских церебральных параличах хорошо сочетается с ЛФК и лечением положением, увеличивает свою эффективность после процедуры теплолечения с помощью парафина, азокерита или лечебной грязи, а в случае нерезкого повышения мышечного тонуса, особенно на верхних конечностях, комбинируется с электростимуляцией ослабленных мышечных групп. Последний должен предшествовать отдых в течение 20-30 минут после сеанса массажа совместно с ЛФК. В санаторно-курортных условиях хорошие результаты дает комбинирование бальнеопроцедур в виде сульфидных, углекислых, морских ванн или лечебных душей с массажем и ЛФК. Наиболее целесообразна такая последовательность лечебных процедур. Сначала бальнеотерапия, а после полутора-двухчасового интервала сеанс массажа и ЛФК. При диплегической и особенно гиперкинетической формах болезни целесообразно сочетание в одном сеансе точечного и линейного массажа с сегментарным. Занятие начинается с сегментарного массирования одной зоны, например, шейно-воротниковой, затем выполняется точечный и линейный массаж верхней или обеих конечностей, а потом та же последовательность соблюдается при воздействии, соответственно, на пояснично-крестцовую область и нижние конечности. Курсы точечного массажа должны быть длительными. Обычно процедуры проводятся через день в течение 1-2 месяцев. В одну процедуру массируется 8-12 точек. Повторные курсы лечения целесообразны после 3-4 недельного перерыва.